Часть вторая. Прогресс. Эпиграф. Если вы хотите понять, что такое революция, зовите ее прогрессом. Если вы хотите понять, что такое прогресс, зовите его завтра. Виктор Гюго. Глава 11. Не хочу этому верить. Существуют десятки разумных логических причин, почему Тори может заблуждаться. Могу изложить на бумаге пункты, почему Тори ошибается и которые я был не в состоянии убедительно ей прошлым вечером высказать. Знаю, что тем самым я предавал ее. Я понял это потому, как она на меня посмотрела и снова укрылась за баррикадой молчания. Однако то, что она рассказала, заставило меня вспомнить то давнее лето, когда все в мире переменилось. Может быть, мне станет легче, если я напишу о Хоуп. Вот я сижу за столом отца, таким именно отцовским, он останется в сознании всех, в том числе и моем, и могу снова, сквозь дни, месяцы и годы, вернуться к тому времени, когда мне всего 12. В то утро, как всегда, я исполнил все свои обязанности. Отец был очень строг в этом отношении и неустанно вбивал мне в голову, чего от меня ожидает. По крайней мере, так было всегда до того, как мы потеряли Хоуп. Я отправился вместе с ним осмотреть хлопковые поля. Вскоре после полудня освободился. Когда отец отпустил меня в тот день, я взял велосипед, подаренный на Рождество, и помчался сквозь плотную завесу влажной духоты к Уэйду. Мы устроили себе хижину на старом сикаморе во дворе Уэйда. Дуайт и Уэйд были уже там. Они пили лимонад и читали комиксы. Было слишком жарко, чтобы заниматься еще чем-нибудь. Однако мама Уэйда не могла оставить нас в покое. Она все время выходила из дома и громко окликала и спрашивала, не хотим ли мы того или другого. Миссис Бутс всегда отличалась добротой, но ужасно нам надоедало в то лето, когда мы были на грани возмужания. Мы сбежали с своего дома и направились к реке. Мы, словно кто-то дергал нас за язык, отпускали грубоватые шуточки, глядя на толстую белую задницу Дуайта, а он в ответ сравнивал наши мужские принадлежности с разными вялыми корнеплодами. Естественно, от подобных разговоров мы пребывали в истерическом веселье. Мы также обсуждали разные важные вопросы. Кто сильнее, Супермен или Бэтмен? И как уговорить одного из отцов свозить нас посмотреть фильм «Пятница, 13 число»? И кто победит в очередном бейсбольном матче? После 4, наверное, когда мы объелись полусгнившими персиками и незрелыми грушами, Дуайт сказал, что ему надо домой. Из Лексингтона с визитом приезжала его тетя Шарлотта, и к ее приезду он должен был вымыться и переодеться. Вскоре и мы с Уэйдом расстались. Он пошел в город, а я в прекрасные грезы. По дороге мне встретилась Тори. У нее не было велосипеда. Она шла домой пешком навстречу мне. Шла она босиком, ноги были в пыли, а из платья она уже выросла. В то время я не очень обращал внимания на такие подробности, но я отчетливо помню, как выглядела Тори в тот день. Большие серые глаза смотрели прямо на меня, когда я молча промчался мимо нее. Я и минуты не мог потратить на разговор с девочкой, не роняя своего мужского достоинства. Однако, помнится, я оглянулся и посмотрел ей вслед. Хоуп сидела на веранде и играла сама с собой в пинг-понг. Интересно, современные девочки играют в пинг-понг? Хоуп играла сногсшибательно и обыгрывала всех, кто осмеливался бросить ей вызов. Она и меня попыталась заманить, даже обещала дать мне фору, и я, разумеется, оскорбился до глубины души. Я сказал, что ее мячики — игра для малышей, и у меня есть более важные заботы. Она засмеялась, и я вошел в дом под стук мячика. Теперь я отдал бы год жизни, если бы мог опять вернуться в тот момент и потерпеть сокрушительное поражение. Вечер тогда прошел как обычно. Лайла спровадила меня криками и угрозами принимать ванну, говоря, что от меня пахнет, как от скунса. Мама была в большой гостиной. Я это понял, услышав звуки ее любимой музыки. Я не пошел к ней, зная по опыту, что она не одобряет присутствие потных и дурно пахнущих мальчишек в своей нарядной гостиной. Это смешно, насколько мы трое, Уэйт, Дуайт и я, были послушными сыновьями и во всем подчинялись матерям, которые властно управляли нами. Мать Уэйда — постоянным нежным беспокойством, мать Дуайта — с помощью неиссякаемых запасов печенья и конфет, и моя, благодаря твердой убежденности, что позволительно, а что нет. Прежде я всего этого не понимал, а сейчас, полагаю, это не имеет значения. В тот вечер главным делом было избежать материнского неодобрения, поэтому я сразу устремился к лестнице. Фейв сидела у себя в комнате, наряжая в затейливое платье одну из своих многочисленных Барби. Я принял душ, так как считал, что ванна существует только для девчонок и морщинистых старцев. Переоделся в чистое, причесался, напряг бицепсы и посмотрелся в зеркало, а потом спустился вниз. На ужин у нас были цыплята. Жареные цыплята с картофельным пюре, подливой и свежим только что собранным зеленым горошком. Фейф его не любила и отказалась, что ей могли бы и простить. Но она завелась, как часто с Фейф случалось, надерзила маме и была с позором изгнана из-за стола. После ужина я вышел на двор поискать место для крепости, надеясь, что папа позволит мне ее построить. До сих пор все мои попытки в этом направлении кончались провалом. Но я думал, что если найду подходящее местечко, где крепость не будет мозолить глаза, то папа согласится. Именно во время этой рекогностировки я наткнулся за камелиями на велосипед Хоуп. Я ничуть этому не удивился, догадавшись, что в эту ночь она собирается тайком ускользнуть из дома и где-нибудь встретиться с Тори. Они страшно в то лето секретничали. Она и раньше устраивала такие вылазки, и я не осуждал ее за это. Мама относилась к дочерям гораздо строже, чем к сыну. Поэтому я ничего никому не сказала о велосипеде и сосредоточился на мысли о своей крепости. А ведь одно лишь мое слово, и ее планы могли быть нарушены. Она бы, конечно, метнула на меня сердитый взгляд из-под густых ресниц и отказалась бы со мной разговаривать день-другой, если б смогла выдержать. Но она бы осталась жива. В сумерках я вернулся в дом и прочно засел перед телевизором с глубокой миской чипсов. Когда, объевшись, с набитым животом и слепающимися глазами я лег спать, моя сестра была уже мертва. Больше Кейт не смог написать ни строчки. Он погасил настольную лампу и при лунном свете, падавшем в окна, спустился по винтовой лестнице из кабинета в башню вниз. Ему необходимо поспать, потому что после утренних работ его ожидает несколько деловых встреч, и еще, напомнил он себе, надо взять с собой несколько образчиков ткани, показать Тори и оговорить предложение. Если ему удастся сделать все намеченное, то завтра вечером он сможет с ней встретиться. Входя в комнату, он взвесил в руке конверт. Затем зажег свет и положил конверт в кейс, который всегда брал с собой. Он уже расстегивал рубашку, когда слабый ветерок донес до него запах табачного дымка. Кейт посмотрел на двери, выходящие на террасу. Они были закрыты неплотно, и сквозь стекло мерцал огонек сигареты. «А я все думала, сойдешь ты когда-нибудь или нет». И Фейф обернулась к нему. «Почему ты не куришь под своим собственным окном?» «Но у меня нет такой великолепной террасы, как у хозяина дома». Терраса тоже была сучком в ее глазу. Он давно согласился, что терраса больше пригодилась бы ей. Ему все равно некогда было на ней сидеть. Однако не стоило воевать по этому поводу с матерью, которая настояла, чтобы после смерти отца терраса принадлежала ему, как хозяину поместья. Фейф медленно затянулась. «Ты все еще на меня злишься?» «Я тебя не осуждаю. Я вела себя по-свински». «Если это извинение, прекрасно. А теперь уходи и дай мне лечь спать». «А я сплю с Уэйдом». «Господи Иисусе!» Кейт прижал кончики пальцев к векам. «Ты воображаешь, что мне следует об этом знать?» «Я открыла один из твоих секретов, поэтому сообщаю тебе мой, чтобы сравняться с тобой. Я возьму это на заметку и дам объявление в газете». «Уэйд». И он опустился в шезлонг на террасе и сгорбился. «Черт побери». «Ну, ты не очень расстраивайся по этому поводу. Мы ладим с ним просто замечательно. И так будет, пока ты не сжуешь его заживо и не выплюнешь кости». «Но это не входит в мои планы». И Фейф невесело рассмеялась. «Это происходит само собой». Она бросила окурок через железные перила, нисколько не заботясь о том, что это не понравится матери. «Мне с ним хорошо?» «Что в этом дурного?» «Да нет, ничего, это твое дело». «Как у тебя с Тори?» Она подошла и нагнулась к нему, так что их глаза оказались на одном уровне. «Извини, Кейт. Гадко говорить такое, и я хочу взять свои слова обратно». «Ты всегда так говоришь. Однако в половине случаев я только говорю, но так не думаю. На этот раз я говорю искренне». Взгляд его был скорее усталый, чем сердитый, и Фейф потрепала его по голове, как всегда завидуя, что они такие густые и волнистые. «Ты не должен обращать внимание на маму. Это не ее дело давать тебе советы, как себя вести, даже если она права, что вполне возможно». Он вдохнул в себя аромат цветущего жасмина. «Она не права». «Ну, я меньше всего могу давать советы касательно романтических увлечений». «Вот именно». Фейф выгнула бровь. «Ух ты, прямо нож в сердце. Но прежде чем я истеку кровью, я скажу, что нашей семье и без того досталось. Незачем отягощать ее существование дополнительным бременем в лице Тори Боден. Она — часть того, что случилось тогда ночью. О, Господи, Кейт! Мы все были ненормальны задолго до смерти Хоуп». Он так расстроился от этого заявления и выглядел таким усталым, что она едва не обратила все в шутку. Однако Фейф много размышляла об этом еще до приезда в город Тори, и теперь настало время все высказать. «Тебе не кажется?» — она была взвинченной, поэтому голос у нее стал пронзительным. «Что мы прокляты с момента рождения. Все трое. Мама и папа тоже. Ты думаешь, они заключили брак по любви? Ты предпочитаешь так считать, хотя тебе известно, что все не так. Но, Фейф, у них был хороший брак пока...» «Хороший брак?» Она вскочила и вытащила пачку сигарет из кармана. «Что ты хочешь этим сказать? Что они хорошо подходили друг другу? Или это был брак по расчету между самой большой и богатой плантацией и богатой же наследницей? Ладно, пусть это был хороший брак. Может быть, они даже нравились друг другу, хотя бы сначала. Они также исполнили свой долг», — с горечью добавила она. «Родили нас. И справились с этим так хорошо, как могли. Но, может быть, это меня не устраивает, и я не вижу причины, почему ты должен радоваться тому, что они тебе дали. Разве ты имел право выбора, Кейт? Всю жизнь тебя воспитывали как будущего хозяина прекрасных грез. А если ты предпочел бы стать слесарем?» Да, я всю жизнь втайне об этом мечтал. Всегда с восторгом чинил текущие краны. Фейф рассмеялась и немного смягчилась. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Тебе даже не дали шанса выбирать. Ты был единственным сыном, и твой путь был предопределен. У тебя просто не было возможности возразить. А я хочу стать гитаристом и наяривать в оркестре рок-н-ролл. На этот раз рассмеялся Кейт. Она вздохнула и оперлась на ограду. Фэй вспомнила, почему так часто приходила к брату в комнату и искала его общество. Он умел слушать. «Неужели ты не видишь, Кейт, что родители создали нас такими, какие мы есть? Я уже в детстве сообразила, что наш дом — это тренировочная площадка для будущих добродетельных жен и выгодных браков, наподобие того, который заключила мама». И Фейф пристально оглядела кончик сигареты. «Состоятельный муж, приятный дом, конечная цель жизненных устремлений для женщины — согласно своду левеловских правил. Я не собиралась превращаться уже к 30 годам в загнанную, высохшую хозяйку приятного дома. Вот я и сбежала из дому с первым же юнцом, который сделал мне предложение. Я вышла за него замуж и развелась, когда мне еще не исполнилось 20. «И ты достала этим родителей, не так ли?» — пробормотал Кейт. «Да, достала. И вторым своим замужеством, и разводом. Ведь, в конце концов, меня и готовили к замужеству. Конечно, это был не такой брак, как у мамы. И вот я опять здесь. Мне 26 лет, и на моем счету 2 поражения. И нет для меня места на земле, вот только этот дом». «Да, ты живешь в этом доме, тебе 26, ты красива и обладаешь достаточным житейским опытом, чтобы не повторять прошлых ошибок. Ты никогда не просила своей доли в наследстве, ни от плантации, ни в фабричном производстве. Но если ты захочешь чему-то научиться, захочешь работать...» Она так на него взглянула, что Кейт осекся. Это был невозмутимо снисходительный взгляд. «Ты один прекрасно справляешься за всех остальных. А я ленива, и мне нравится быть ленивой. Вскоре я подыщу себе богатого старичка и так очарую его, что он на мне женится. А потом останусь богатой вдовой, и это положение мне подойдет лучше всего». «Так же, как это подошло маме», — подумала она с горечью. «Ты достойна гораздо большего, Фейф. Ты заблуждаешься, милый братец. Может быть, все сложилось бы иначе, если бы Хоуп не погибла. Я бы этого ублюдка задушил собственными руками», — пробормотал Кейт. «Ты думаешь, только он виноват?» — тихо спросила Фейф. «А может быть, она не ушла бы тогда из дома в ту ночь в поисках приключений вместе с Тори, если б ее не держали в заперти? Ты думаешь, она вылезла бы из окна ночью, если могла бы отправиться открыто с кем угодно и куда угодно? Я знала ее лучше, чем все остальные. Так всегда бывает с близнецами. Она покорно сидела за решеткой днем, поэтому и вырывалась ночью. И когда она погибла, с ней погибла иллюзия стабильности и благоденствия в этом доме. Еще и потому, что они ее любили больше, чем нас с тобой. Ты же знаешь. Фейф поджала губы и бросила очередную сигарету за решетку террасы. «Не могу сказать, сколько раз родители смотрели на меня, у которой было лицо Хоуп, и я видела по их глазам, что они при этом думали. Почему на болоте погибла не я, а Хоуп?» «Нет, не говори так», — Кейт вскочил с места. «Это неправда. Никто и никогда так не думал». «Нет, я знаю, о чем говорю. Я постоянно напоминала им своим существованием о смерти Хоуп. И мне этого никогда не могли простить». «Нет», — он нежно коснулся ее щеки. «Нет, Глядя на тебя, они видели в тебе, какой могла стать Хоуп. Но я не могла ею стать, Кейт. И на глазах ее сверкнули слезы. Она была их общим достоянием. Ни я, ни ты так их не связывали. Однако ее утрату они разделить не смогли. Каждый переживал ее гибель в одиночестве. Папа выстроил ей святилище и нашел утешение в постели другой женщины, а мама становилась все холоднее и жестче душой. А мы с тобой шли путем нам предназначенным. И вот сейчас ночью мы рассуждаем с тобой о жизни, и нам некого любить. И никто нас не любит. Ему больно было слышать это, ведь Фейф говорила правду. Она прислонилась к нему, и он обнял ее. Никто из нас никого не любил, во всяком случае так, чтобы вернуть своей душе покой и мир. Может быть, мы любили Хоуп, может быть, уже тогда мы знали, что именно с ней связан наш душевный мир и покой. Но мы ничего не можем изменить. Прошлое было и прошло, мы можем только что-то предпринять сейчас. Я ничего не хочу менять. Я ненавижу Тори Боден за то, что она вернулась. За то, что заставило меня снова вспомнить о Хоуп и снова почувствовать, как мне ее не хватает, как тяжела эта утрата. Но Тори не виновата в ее смерти, Фейв. Возможно, она закрыла глаза. Но мне обязательно нужно кого-то обвинить в гибели Хоуп. Так почему не ее?